Я вам не Сталин, я хуже. Часть первая. Перезагрузка системы. Лев Троцкий. У каждой страны есть свой подвал. Где-то лежит древний хлам и обломки былого могущества, где-то религиозные и философские трактаты, изображающие вселенскую мудрость, а где-то живут поистине ужасные чудовища, которых лучше не беспокоить. Радищев Александр Николаевич. Чудище Эбла, озорно, огромно, стазивно и лай. Стрелков Игорь Иванович. Военная система естественно стремится к сохранению своей жизни как голема. Интересы страны совершенно однозначно не являются граничным условием. Для сохранения системы в нынешнем виде нужен мир. Для достижения мира, с точки зрения голема, надо все проиграть. И тогда политическое руководство будет вынуждено заключить хасавюрт. Иначе не сохранить чины, должности, ипотеки, журналы и журналы учета журналов. И самое главное – возможность пилить бюджет. Так что рациональное обоснование есть один. Цитата из Святослав Логинов «Колодезь». Перед вами странная книга, фантастический роман, в котором автор старался по мере сил соблюсти историческую правду, причем ради самой правды, не обращая внимания на конъюнктуру момента. А ведь давно известно, что история – это политика, опрокинутая в прошлое, а правда колет глаза. В результате большое количество людей может быть обижено и даже оскорблено моей книгой. У них я заранее прошу прощения. Правда, господа, ничего, кроме правды. Генерал Епишев Алексей Алексеевич, кому нужна ваша правда, если она мешает нам жить? Сперва написанное в самый последний момент предисловие перед предисловием, так сказать, навеянное событиями, творящимися в нашем богоспасаемом отечестве и вокруг него, в последнее время. Начну с того, что расставлю все точки над «и», чтоб потом не было вопросов типа: «Да как посмел ты своими погаными ручонками затронуть наше самое святое?» Да вот так и посмел, ибо в отличие от некоторых, научился разделять мух от котлет, а не хавать их вместе, да еще и нахваливать это кишащее жирными опарышами вонючее дерьмо. Есть история, а есть пропаганда, и не надо их смешивать. Пропаганда – вещь нужная и полезная, но сиюминутная. Она необходима, например, во время жесточайшей войны на выживание целой нации, обреченной на уничтожение в случае поражения. Во имя победы, пропаганда требует безмерно возвеличивать полководческие таланты своих полководцев, неустанно восхвалять героизм своих воинов и, не стесняясь, унижать таковы же качества у врагов. Почему? Да потому, что если вера в способность своей армии защитить свой народ пошатнется, как это было в России в 1917 году, это приведет к поражению страны в войне, со всеми вытекающими отсюда трагически фатально-катастрофическими последствиями. История же, в отличие от пропаганды, есть набор объективных знаний о прошлом, и нацелена она на будущие страны. И главное ее предназначение – не надувание щек, какие мы, мол, великие. Берлин взяли и если надо – повторим, о предотвращении повторения ошибок, совершенных в прошлом. А для этого она, история Отечества, должна быть объективной и называть все вещи своими именами. Это правило касается всего и вся, но сейчас у нас разговор про личности и их культы. После завершения войны герой должен быть назван героем и поставлен потомству в пример, а не предан забвению, как большинство истинных героев любой войны, ведущейся Россией. Трус, подлец и предатель – должен быть назван трусом и подлецом, а вовсе не почетным гражданином большого российского города и героем России. Дутая величина, тупая бездарность, должна быть так и названа. Дутой величиной и тупой бездарностью, а вовсе не маршалом победы. И все это вовсе не красного словца ради, а во имя грядущих поколений. Ведь для организации обороны страны в будущем, нужны реальные факты о прошедшей войне, а не голая пропаганда. Вот, к примеру, если бы заклеймили позором после Отечественной войны 1812 года Кутузова за то, что тот после Бородинского сражения бросил 30 тысяч раненых, разве не поостереглись бы делать это следующее поколение генералов? Сами то как считаете, но произошло страшное. Никита Кукурузный, пришедший к власти не в малой степени из-за поддержки советского генералитета, заказывал советским военным историкам не историю, а пропаганду, и с тех пор пошел деструктивный самообман и непрерывные ошибки в военном строительстве. В результате этого, все генералы той войны, вне зависимости от совершенных ими подвигов или промахов на грани измены, стали безусловными героями и великими полководцами, и даже не смей дышать в их сторону. Даже те, кто оказался в плену и вел себя там трусливо и недостойно с точки зрения любого вида морали, каких генералов, какое офицерство, стал в итоге иметь к своему концу Советский Союз, тупых и подлых скотов, забывших, что такое совесть и честь, офицеры и генералы Российской империи, к которым, кстати, у меня тоже немало претензий, хотя бы худо-бедно 2 года сражались за единую и неделимую, но эти же, с визгливо восторженным хрюканьем разбежались по национальным квартиркам, в ожидании чинов и должностей от незалежно суверенных правительств. Все они, как един, не колеблись, забыв присягу, данную советскому народу, предали выкормившую их страну, предали собственный народ. В большинстве своем, они не только равнодушно смотрели на развал страны, но и весьма охотно в этом процессе участвовали. Поэтому я считаю, если историческую правду не восстановить, если не назвать вещи своими именами, а людей возвеличивать не по истинным заслугам, а по мнимым, то армию неумолимо заполнит и возглавит тупые бездарности, бесполезные для страны и опасные для собственной армии. И тогда страна, априори, вечно не будет готова к войне. 22 июня 1941, не готовы. Афганская война, не готовы. Чечня, товарищи офицеры и генералы, обосрались даже воюя с собственным народом. Читаем про войну на Донбассе 2014-15 годов и снова видим нечто нам до боли знакомое. Второй волной дезертирства подразделения народной милиции накрыло после первых крупных боестолкновений с противником, в которых многие руководившие ими российские советники проявили себя не лучше, а местами даже хуже атаманов-махновцев образца лета 2014 года. Даже вполне обученные и мотивированные бойцы отказывались идти в бой и покидали ряды народной милиции перед лицом того, как методично раз за разом российские советники посылают их на убой без всякого смысла и результата. Фраза «идите, там никого нет» предваряла множество типовых расстрелов противникам как наступающих боевых порядков, так и выдвигающихся колонн, посланных в разведку боем, но не уведомленных об этом. Типовой случай – выдвижение колонны 4 и краткое Омсбрюнем ЛНР, отправленной российским советником-полковником Пстепанищевым, позывной «Алмаз», прямиком на взводный опорный пункт в Сулёха. Апогеем такого подхода стала СМС-ка, присланная одним из российских советников подчиненному местному комбату НМДНР. «Идите, там никого нет. Сейчас арта отработает и идите». Сравните с рассказом ветерана ВОВ. В 43-м пошли вперед и в первом бою под деревней Свищево почти всю нашу роту положили. Сначала шли пешком, а потом нас посадили на машины и привезли в лес. 3 суток не спали. В 1 ночи пришли командиры. Сейчас в наступление пойдем. Куда? Чего? Да, вот эта деревня, там ничего нету. Ну мы идем. Тишина. Сентябрь месяц. Немцы же не глупые. У них перед этой деревней ольха вырублена, все пристрелено. Они нас впустили и как открыли огонь, всех-всех и положили. Только 4 нас и вышло оттуда 2. Почерк тот же. А это говорит о том, что если история подменена пропагандой, она ничему не учит. В настоящий момент, вышеупомянутый КВ, Степанищев уже Герой России, имеет звание генерал-майора и учится в Академии Генерального штаба ВСРФ. Авторы доклада искренне желают читателям не оказываться под его командованием 3. Наконец 2022 год. Посмотрите на происходящее в данный момент события и, положа руку на сердце, скажите, разве я не прав? Послушаем Игоря Ивановича Стрелкова. Это диалог, состоявшийся у меня с человеком еще за несколько дней до публикации укропами скандальных фотосъемок переправы под Белогоровкой, на которых хорошо видны уничтоженные и тяжело поврежденные танки и другие бронемашины ВСРФ численностью примерно в батальонную тактическую группу. Насколько я понимаю, в процессе 3 попыток наведения переправы БТГР работала мишенью для украинской артиллерии, возможно, ударных ПЛА. Что-то успели утащить, но большая часть, уже обгоревший металлолом. В телеграме я этот печальный памятник фразе «идите, там никого нет» уже прокомментировал. Кто видел Деболь, тот в этом цирке не смеется. Прокомментировал и вспомнил другой диалог, уже более чем месячной давности, где уже я выступал в роли мудреца, пояснявшего за реальное положение дел. Мурс, ну как же так, неужели они не сделали выводов из Деболи? Сделали, конечно сделали. Они сделали вывод, что все отлично получилось. Они же не из разговоров со мной или с вами выводы делали, в их официальных докладах. А в официальных докладах у них ситицентрическое взятие Дебальцево за 3 дня, нецензурно в официальных докладах у них полковнику Степанищеву, позывной «Алмаз», ногу прострелили укропы, когда он батальон в атаку поднимал, а не ополченцы, которым повезло выжить после того, как полковник Степанищев походной колонной кинул их на укроповский опорник, и они узнали о том, что участвуют в разведке боем в тот момент, когда головная машина колонны на мине подорвалась. И полковник Степанищев вместо трибунала сначала орден получает, а потом генералом становится, а сейчас участвует в руководстве группировкой ВСРФ на Харьковском направлении, с закономерными последствиями под Белогоровкой. В общем, второй этап специальной операции идет в полном соответствии с планом, да, и план этот по-военному лаконичен. 1. Потерять всю технику и хоть сколько-нибудь обученный личный состав. 2. Начать удивляться. 4. Ну а теперь, собственно, предисловие к всему опусу. Сталин и В. говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Действительно, парадокс, регулярно вызывающий когнитивный диссонанс у всех наших соотечественников на постсоветском пространстве, кто хоть мало-мальски интересуется историей Великой Отечественной войны. Вся огромная, богатая ресурсами страна и ее Красная Армия долго и напряженно готовились к надвигающейся буре. «Если завтра война, если враг нападет», звучало с экранов, из рупоров громкоговорителей, читалось с газетных полос, всколыхнется страна, и сумеет она, чтобы враг поплатился жестоко. А когда враг все же напал, жестоко поплатился именно советский народ, до войны, не жалеющий никаких сил и средств для своей Красной Армии. Поплатился тотальными разрушениями от Бреста, до Сталинграда и от Мурманска, до Владикавказа. Поплатился десятками миллионов убитых и не меньшим числом изувеченных, которых смело можно отнести к первой категории, ибо век их в большинстве своем оказался недолог. А сколько вдов, сирот и просто искалеченных войной судеб, сколько нерожденных граждан, не состоявшихся гениальных ученых и художников, не свершенных великих открытий, не написанных великих шедевров, а как подсчитать уничтоженные материальные средства, из-за чего, быть может, мы до сих пор не можем зажить по-человечески. Почему так? Почему при наличии двух десятков тысяч танков, в том числе лучших в мире, немецкие танки без всякой наклонной брони и дизельных двигателей, за неполные полгода доехали до Ленинграда, Москвы и Ростова? Почему, при по крайней мере не меньшем числе боевых самолетов у ВВС РК, Люфтваффе имело абсолютное превосходство в воздухе до 1943 года, а локальное, по крайней мере, до 1944 года? При Сталине такие вопросы задавать было как-то не принято, вероломное и внезапное нападение и все. Ежели кого-то интересуют подробности, зайдите по известному адресу, там вам все объяснят и надолго обеспечат непыльной работой на свежем воздухе. Куда же вы? Разве вам уже не интересно? После смерти Жданова и разоблачения его же культа личности, на все вопросы ответ был один. Виноват главный усатый Бармалей. Это он расстрелял 100 тысяч 500 миллионов талантливых конструкторов вундервафли и гениальных стратегов и же с ними. А остальных зашугал до такой степени, что они забыли, что любая армия всегда должна быть всегда в состоянии боеготовности и, без команды сверху, в любой момент давать отпор врагу. Все остальные были белыми и пушистыми, даже сам главный лысый разоблачитель, когда-то чемоданами таскавший к кровавому тирану списки репрессированных на утверждение. Однако, то был выстрел в собственную ногу. После развала Советского Союза, когда чуть-чуть приоткрылись архивы, авторы многочисленных мемуаров, написанных по принципу «я здесь ни при чем», это все он, стали выглядеть, если уж не откровенными саботажниками, ради борьбы с режимом, предавшими родину, то откровенными лузерами, не сумевшими воспользоваться самой современной техникой им даденной. Действительно, зная реальное соотношение сил по бронетехнике, кем еще, как ни жалким неудачником, считать Георгия Константиновича Жукова, после его слов в размышлизмах после беспамятства? Но танков у них было больше, лузер, не считая легких и устаревших, у него больше, чем 1500 Т-34, лучших танков Второй мировой войны и изрядное число неуязвимых КВ, привозивших из каждого боя по сотне отметин от снарядов без единого пробития. А он уже на пятый день Минск Гудериану сдал. Если не тупой лузер, то тогда кто он? Изменник и предатель. Не знаю кому как, а у меня стойкое ощущение, что у руля российской исторической науки одни и те же идеологические шаманы, просто сменившие тупые пляски с бубном насчет единственно верного учения, на влажно-эротические стоны о России, которую мы потеряли. У них до сих пор не нашлось мужества на признание наличия каких-либо глубоких процессов и неустранимых факторов, больше повлиявших на такой трагический ход войны, чем пресловутый культ личности Сталина. Доказательства, пожалуйста, лишь сравнительно недавно, да и то из уст непрофессионального историка, а скажем так, интересующегося историей 5 дилетанта, мы узнали о предвоенном провале производства бронебойных снарядов. 76-миллиметровых для длинноствольных пушек лучших в мире танков практически вообще не было, 45-миллиметровые для противотанковых 45-ок, а также легких и устаревших, были и, причем, в значительных количествах. Но они попросту бессильно раскалывались об цементированную броню немецких ПЗКП и ФВ-3, ПЗ-4 и штурмгешуцев. Значит, что? Значит, заводы гнали брак или, говоря терминами того времени, занимались сущим вредительством. Имеет к этому хоть какое-то отношение культ личности? Конечно, имеет, скажите вы. Мало их Сталин стрелял. Видите, да, опять когнитивный диссонанс. Как бы вождь всех народов не поступал, один куёновно. В каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Остальное все, чистейшая правда. Беда в том, что с одной стороны мы с вами до сих пор остаемся под идейным прессом представления о культе личности, негативных или позитивных, не суть важно. Когда сажали и даже расстреливали невиновных, виновных в браке надо живьем на кол сажать и все будет тип-топ. А с другой стороны, проецируем реалии позднесоветского периода, реалии нашего времени на сталинскую эпоху. Да что там какие-то бронебойные снаряды, сварные бронекорпуса, дизели, коробки передач с синхронизаторами и прочее, болванки из легированной стали, закаленные должным образом. Фигня какая-то. Однако это далеко не так. Специалисты оборонного комплекса, в большинстве своем, еще едва ли не вчера были из колхозной глубинки, в лучшем случае, недавними выпускниками ВЗУ, еще довольно часто путали гаечный ключ с отверткой и, не всегда с первого раза выговаривали довольно мудреное буржуйское слово «синхронизатор». Требовать с них качества можно, да, и с них его должным образом требовали, но ждать его от них, значит быть наивным, как юная институтка, поверившая на слово матерому гусару, обещавшему жениться и раздвинувшая перед ним ноги. Говорят, что невозможно коммунистам, особенно же рабочим коммунистам-хозяйственникам, овладеть химическими формулами и вообще техническими знаниями. В 1928 году говорил Сталин по поводу сплошного брака, который гнал его любимое детище, Сталинградский тракторный завод, СТЗ, и тут же сам излишне оптимистично опровергал. Это неверно. Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Однако все же есть такие крепости, которые с наскока взять невозможно. Для этого требуются многие и многие десятилетия, которых у довоенного СССР попросту не было. Та воистину великая, без всякого сомнения ужасная и по-настоящему героическая эпоха, была совсем другой, чем мы ее представляем по книгам, фильмам и даже рассказам более старших родственников. Жесточайшие наказания за ненароком криво сказанное слово, в ней вполне благополучно уживались с полнейшей безнаказанностью за откровенное разгильдяйство, а величайшие технические достижения соседствовали с откровенной халтурой на всех уровнях. От конструкторского бюро, где проектировалась продукция военного предназначения, до испытательного полигона, где она тестировалась, и цехах, где массово производилась. Однако это так, в частности, для разминки, так сказать. С тех пор, как на 1/6 части суши пеплу разрешили говкать, появилось великое множество версий о том, почему в 1941 году получилось так хреново. Вроде бы уже немало лет прошло, чуть ли не век, а интерес к этой все почему-то не утихает. Выдвинуто множество теорий причин такого катастрофического для Красной Армии, Советского Союза и прежде всего, для советского народа, начало Великой Отечественной войны. Вот и я, подумав по урку айпас, и, вовсе не претендуя на истину в последней инстанции, решил внести свою малую толику. Итак, перейдем наконец к главной причине, из-за которой, по моему мнению, мы научились воевать, лишь после того, как пролили океаны собственной крови. Как известно, серьезная проблема не появляется вдруг, как вскакивает фурункул на носу, а зреет подспудно в течение столетий. Для экономии бумаги глубоко забираться не будем, Начнем сразу с 20 века. К 1914 году в русской императорской армии и флоте уже были прочно забыты не только уставы Петра Великого. Будь же офицеры, матросы и солдаты, безо всякой причины допустит командира своего корабля сдать или из боевой линии уйти без законной причины и ему того не отсоветуют или в том его не удержат, тогда офицеры казнены будут смертью, а прочие, с жребия десятой повешены. Но и слова Александра Суворова: «Воевать надо не числом, а умением». Поэтому, даже в мирное время, она уже насчитывала 1,5 миллиона штыков и сабель. К примеру, армия несравнима более индустриально развитой кайзеровской Германии, тоже имевшей вполне себе определенные имперские амбиции, до Великой войны насчитывала вдвое меньше личного состава, не говоря уже про главного ворога, Австро-Венгрию, от иго которой мы с такой маниакальной настойчивостью стремились освободить братушек южных славян, чтоб навязать им свое самодержавное иго. А для чего тогда? Чтоб демократические режимы там установить. Ой, как интересно. После мобилизации же русская армия превращалась во всесокрушающий 5,5-миллионный паровой каток, в теории, могущий размазать срединные державы в тонкий блин с паюсной икрой. Вам это ничего не напоминает? На практике же получилось с точностью наоборот. Несмотря на то, что большая и лучшая часть германской армии воевала на Западе против союзников, русские сперва потерпели сокрушительные поражения в Восточной Пруссии, а затем оставили Польшу, Литву и часть Белоруссии. Естественно, у думающих людей появился вопрос к гениальным имперским стратегам, которых, кстати, никто перед Первой мировой войной не стрелял и не запугивал до полной потери вменяемости, как сталинских маршалов. Почему? У тех ответ был готов, но танков у них было больше. Ой, извините, не танков, снарядов. В этот раз без всякого стеба. Современных тяжелых артиллерийских снарядов было мало, остальные – легкие и устаревшие. ХМ, ГКХМ, которых тоже было мало. Союзная Франция, одних только тяжелых 155 мм чемоданов, расходовала без малого столько же, сколько Россия, легких 3-дюймовых. Регулярно гадящая Англия, только тяжелых 114 мм и 152 мм расходовала почти на 40 больше, чем Россия снарядов всех калибров. И это при том, что союзники нам не только гадили, но и иногда поставляли оружие и снаряжение. Воюющие же с нами немцы, одних только тяжелых снарядов, потратили в 3,5 раз больше, чем русская армия всех вместе взятых. Даже сравнимая с нами по промышленной немощи Австро-Венгрия, израсходовала заметно больше снарядов, нежели Россия. Никакого Сталина рядом не оказалось, чтоб свалить всех дохлых кошек на него. Поэтому император и верховный главнокомандующий снял с себя вообще всякую ответственность за творящийся бардак. Оказавшись обезглавленной, Российская империя рухнула и развалилась на гнилые куски. Приехавшие из Швейцарии в блиндированном вагоне большевики подобрали власть валяющуюся на дороге, отымели во всех позах и во все дырки всех других кандидатов на нее, собрали все куски распавшейся империи до кучи, назвав все это Союзом Советских Социалистических Республик, СССР, и стали думать, что делать дальше. Вообще-то, было немного не так. Сперва, они думали, что-то вот-вот, грянет всемирная пролетарская революция по Марксу и все само собой рассосется, как нежелательная беременность. Затем, видя, что сама она грянуть что-то не торопится, хотели втихотя ее чуть-чуть подтолкнуть через Коминтерн, свершить, так сказать, аборт. Однако, кроме населенной потомками Киргиз-хана братской Монголии, дураков повторить наш опыт на свете оказалось на удивление мало, на то этот свет и называется белым, а не красным, и рассосалась наоборот, как раз надежда на мировую революцию. А проблема думать о стране, к великому сожалению, осталась, в том числе думать и об обороне страны от возможной агрессии со стороны, ибо даже не думая, а просто читая мировую прессу, можно было прекрасно догадаться, что наступивший после Первой мировой войны мир – это не мир вовсе, а короткая передышка перед новой мировой войной. Но так как думать в этом направлении ленинские гвардейцы совершенно не умели, думать об военной доктрине они предоставили доставшиеся им по наследству от империи военным специалистам, которые во время Первой мировой войны получили урок. Урок жестокий, кровавый, но, увы, не пошедший впрок. Главной причиной своих неудач они видели не в профессиональных качествах своих незадачливых предшественников, а в первую очередь, в снарядном, винтовочном, патронном и прочих голодах и стали искать способы их преодоления в будущей войне. Когда Сталин, взяв власть, с ценным веником разогнал ленинских пламенных большевиков, мреющих об мировой революции, как нищий импотент мечтает об сайте из голливудской кинодивой. Замыслы наших военных теоретиков оказались близки к реализации. Оставалось только запугать ничего не понимающего в военной стратегии вождя и его политическое окружение. За это взялся человек с непререкаемым авторитетом. Ян Карлович Берзин, с 1924 по 1935 краткий год, возглавляющий советскую разведку. Кто, если не он, в написанной им книге «Будущая война с графой только для служебного пользования», судя по происходящему в дальнейшем, ставшая настольной камасутрой для не для одного поколения советских военных теоретиков, картина воистину апокалипсическая. Однако в первую очередь мы должны всесторонне проанализировать условия будущей войны при наиболее вероятном ее варианте. Таким вариантом мы считаем первый вариант – нападение на наши западные границы вооруженных сил западных соседей при материальной и технической поддержке Англии, Франции и их союзников. Кто был в те годы нашими западными соседями? Германия? Нет, однако. Ими были так называемые лимитрофы, совокупность государств, образовывавшихся после 1917 года на территории, входившей в состав Российской империи. Серьезная сила в 20-е годы, я согласен. Против 100 дивизий, имеющихся в РККА на конец 20-х годов, только Польша, Финляндия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония способны были выставить 130. При технической поддержке промышленно развитых стран, продолжает Ян Карлович, превосходство будет подавляющим. Возможности танкостроения в будущую войну весьма значительны. Так, месячная продукция танков к 7 месяцу войны, по состоянию производственных возможностей к 1928 году, может выразиться. Во Франции ок. 1500 танков, в Англии ок. 2500 танков, в Чехословакии ок. 200 танков. В Польше ок. 100 танков, то есть, только Англия и Франция в случае войны, будут способны производить около 4000 танков в месяц и, все это обрушится на наши западные границы. А ведь еще существует, связанная с центром лишь тонкой нитью Транссиба, восточная граница, где на богатство нашего Дальнего Востока, искоса поглядывает своим алчным косаким оком милитаристская Япония. Воспоминания об ее недавней вооруженной интервенции и сжигаемых в паровозных топках вместо дров коммунистах еще были свежи в памяти и «война на два фронта» пугало кремлевское руководство до геморроидальных колик. Нет, безусловно, Ян Карлович Берзин и стоящая за ним советская военная клика были правы. Опасность вооруженного вторжения существует, да и вообще, «si vis pacem, par bellum». Но как они представляли себе и предлагали политическому руководству повышение обороноспособности страны? Да так, чтобы дать по соплям не только гиенам Европы, но и тем, кто их откармливает, точит им клыки и их на нас наускивает. Овладевание какими-то передовыми тактическими методами ведения войны? Нет, мы и, так вооружившись передовыми всесильными идеями Маркса и Энгельса, набравшись боевого опыта гражданской войны, в теоретическом отношении впереди планеты всей. Поиск сильного, заинтересованного в нас союзника, два раза, нет, вокруг, капиталистическое окружение, которое спит и видит только, как бы нас схарчить. Увы, но суть российской военной доктрины не поменялась со времен одноглазого Кутузова, сдавшего Наполеону Москву. Возможно, по какому-то договорнику, сейчас уже ничего не докажешь. Сменившие царских генералов красные маршалы, вновь решили задавить врага численным превосходством, завалить, хотя в этот раз не чисто трупами мобилизованных русских мужиков, а горелым железом с начинкой из жареного человеческого ливера. Налицо явный прогресс, однако, как будто не было не только Суворова, учившего побеждать не числом, а умением, но и Ленина, с его бессмертным «лучше меньше, но лучше». Эту фразу в советский период втыкали где надо и где не надо, ибо вообще ни к чему, но никогда ей в реальной жизни не следовали. Мы в прошлую войну были умными и теоретически подкованными. Просто из-за того, что последний царь бы дурак, нам не хватало оружия. Если ставший на место царя генеральный секретарь умный, значит, он должен понимать, что надо в первую очередь развивать тяжелую промышленность. Думаю, после примерно таких слов кого-либо из военного клана, не захотев оказаться подобно Николашке Недержанце дурачком и, еще менее желая, быть как тот расстрелянным вместе с семьей, Сталин сказал свое знаменитое. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Нисколько не сомневаясь в необходимости индустриализации, все-таки осмелюсь задать вопрос. Это как мы должны бежать догоняя, чтоб иметь возможность успешно воевать со всем миром, если исходить из постулатов книги «Будущая война» Берзина. Этого, даже у Германии два раза за век не получалось, а ведь ей догонять никого не надо. Зачем ставить заранее невыполнимые задачи? Тем более, даже то, что можно было сделать в этом отношении, не делалось. Выскажу свою точку зрения, надеюсь, тапками с начинкой из гексогена меня не закидают. Вообще-то, подготовка к войне со всем миром была какой-то странно криво-однобокой. К примеру, казалось бы, если слаб и боишься, ищи сильного союзника. Это аксиома не только политики, но и просто здравого смысла. Можно было перевести борьбу за мир в дипломатическую плоскость, как это все люди делают, имеющие хотя бы одну прямую извилину в голове. Побежденная и униженная Версалем Германия искала союзника, а мы вместо руки дружбы регулярно подсовывали ей свой пролетарский ХМ, ГКХМ, гимн. Если бы вместо Эрнста Тельмана СССР морально и материально поддерживал Йоханнеса фон Секта 6, глядишь бы и никакого 22 июня не было, а был бы один сплошной Пёрл-Харбор. Ибо и с Японией тоже можно было бы найти свои точки соприкосновения, если захотеть, конечно, и не совать свой красный нос в Китай. Еще вот, все знали, что город Ленинград – это треть всей нашей военной промышленности, находится в зоне действия не то что авиации, а даже дальнобойной артиллерии противника. Случись хоть сколько-нибудь серьезная война, заводы придется эвакуировать и, когда еще они развернутся на новом месте, и чем воевать до тех пор, и никаких мер не предпринималось, если не считать таковыми незнаменитую войну, конечно, признанную отодвинуть советско-финскую границу. Так разве Финляндия, весь мир, встаю на место Сталина начала 30-х годов, смотрю на карту и ужасно боюсь. Кругом враги, выпускающие по 4000 танков в месяц и только и, ждущие момента как бы напасть и отыметь по беспределу. Они перенести ли всю промышленность на Алтай, с перепуга, уголь и железная руда там есть, не лишнее на войне золотишко тоже имеется, а если поковыряться в земле, глядишь, и еще что-нибудь полезное обнаружится. Однако, нифига. Единственным нефтедобывающим районом в довоенном СССР был Кавказ, до которого бомбардировщик, взлетевший из Турции или Персии, долетит за час, и после этого Красная Армия останется без капли горючего. Почему, готовясь воевать со всем белым светом, все силы и средства вбухивались в танки и самолеты, но не в поиск и разработку месторождений черного золота внутри страны? Разве не понятно, что если мы зацепимся в клинче, даже не со всем миров, а лишь с одной Британской империей, над которой никогда не заходит солнце, первый удар будет нанесен именно по бакинским нефтепромыслам, которые находились буквально под носом от ее колониальных владений на Ближнем Востоке и Персидском заливе. И на чем тогда мы с вами ездить, гремя огнем, сверкая блеском стали, будем? На чем все выше, выше и выше, будем стремить полет наших птиц? И это чуть было не произошло в конце Зимней войны. Да финны вовремя задрали лапки вверх, чем, как это ни парадоксально звучит, спасли Советский Союз. А ведь еще до революции уже знали о нефти Охты, Поволжья и даже Тюмени. Почему алюминиевые заводы строили возле Днепра и того же Ленинграда, а не за Уралом и дальше? Почему? Почему? Почему? И таких вопросов возникает столь много, что поневоле думаешь, а ведь прав был Резун. Сталин готовил страну не к обороне от всего мира по книжке Берзина, а к нападению на весь мир. А умница Гитлер вовремя прочуял его коварные замысли, и 22 июня 1941 года, ровно в 4 утра, нанес превентивный удар. Однако, если послушать самого Адика, а не Резуна, то с внезапным и вероломным дело обстояло не совсем так. Вернее, совсем не так. 31 июля 1940 года, на совещании в Бергхофе, бесноватый обосновал необходимость нападения на СССР следующими соображениями. Мы не будем нападать на Англию, а разобьем те иллюзии, которые дают Англии волю к сопротивлению. Тогда можно надеяться на изменение ее позиции. Подводная и воздушная война может решить исход войны, но это продлится год-два. Надежда Англии, Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, так как разгром России будет иметь следствием невероятное усиление Японии в Восточной Азии. Ему вторит в своем военном дневнике начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер. Решение о проведении операции «Барбаросса», оно имеет далеко идущие последствия. Причина – лишить Англию последней надежды на поддержку со стороны России и завершить реконструкцию Европы без Англии. Вот такие пироги с Гитлерюгендом, Малита. Значит, на сам бесноватый, не его генералы, никакой угрозы исходящей от СССР не замечали, а почему? У меня к Резуну накопилось немало вопросов, например, ведь если 100 тысяч советских разведчиков и просто тайных и явных доброжелателей вплоть до Черчилля предупреждали Сталина о внезапном и вероломном, то почему столько же или больше немецких шпионов и просто друзей Рейха не предупреждали Гитлера, если за полгода до начала войны немецкие разведывательные самолеты 87 раз вторгались в советское воздушное пространство, ведя аэрофотосъемку, то почему этого не делали перед нападением на Третий Рейх их советские коллеги, готовящие Третьему Рейху свой пролетарский блицкриг? Если накануне 22 июня десятки прокоммунистически настроенных солдат вермахта переплывали Буг и предупреждали советское командование о близком вторжении, то почему не было ни одного антисоветски настроенного красноармейца, зеркально предупредившего германское? Кажется, на этой теории можно поставить большую жирную точку. Я больше поверю Гитлеру, которому не надо было зарабатывать на горький эмигрантский хлеб писаниной, чем Резуну, известного также под никнеймом Виктор Суворов. Хотя согласен, да, складно и главное, красиво брешет, собака. Сам взахлеб зачитывался когда-то. Однако, вернемся к нашим баранам. Понимая, что как бы советская тяжелая индустрия не развивалась, ей в военное время не сравняться со всем миром по выпуску оружия, боеприпасов, боевой техники и снаряжения, советские стратеги придумали изящный до безобразия ход конем. Все это должно быть накоплено еще в мирное время. Поэтому первая же программа перевооружения, так называемая программа 10.000, среди всего прочего, предполагала выпуск 2000 танков БТ, 3000 Т-26 и 5000 танкеток Т-27, и никому в голову не пришло, что в то время, когда техника стремительно развивается, эти горы накопленного оружия к началу войны окажутся горами бесполезного металлолома, а затраченные на их создание усилия, деньгами выброшенными на ветер. Никому, кроме старого вояки Буденного, который как-то стоя на витрине мавзолея и наблюдая парад на Красной площади, высказался в адрес проходящей стройными рядами могучей военной техники. В случае войны, все это превратится в бесполезный железный хлам. За это он был признан за ретрограда, окрещен лошадником, часто с приставкой «тупой» и до сих пор в этом амплуа находится. Мобзапаса сделать не вышло, ибо танковая программа 10.000 была провалена с эпическим масштабом, вполне соответствующим первоначальному размаху. Из всего заявленного с превеликой помпой количества на вооружение РК было принято около 1500 танков Т-26, 1500 БТ и 2 с небольшим тысяч танкеток, 2146 танкеток Т-27 и 522 танка БТ. Да и те с таким маховым качеством, что по управлению механизацией и моторизацией РК пришлось издать приказ. В целях сбережения моторных ресурсов танков БТ-50 машин в войсках держать в неприкосновенном запасе, 25 эксплуатировать наполовину и 25 эксплуатировать полностью. Эксплуатировать технику при известном советском качестве и извечном дефиците запасных частей, значило попросту ее гробить, невзирая на проценты. Так что, говоря об количестве бронетехники РК на 22 июня 1941 года, можно смело делить это количество надвое. Половина – это никуда не годный железный хлам, после объявления тревоги, даже не способный выйти из мест стоянки. Оказывается, прав был лошадник, хотя и наполовину, но прав. Время идет, несмотря на репрессии и вопреки им, число самоходных стальных ящиков в Красной армии увеличивается, а между тем, советская военная клика продолжает стращать руководство страны устами своих разведчиков. Записка начальника генштаба Красной армии наркому обороны СССР маршалу Советского Союза Ворошилову. 24 марта 1938 г. Совершенно секретно, только лично, написано в одном экземпляре. При войне на два фронта СССР должен считаться с сосредоточением на его границах. От 157 до 173 пехотных дивизий, 7780 танков и танкеток, 5136 самолетов. Из подготовленной весной 1939 года справки разведывательного управления РК по вооруженным силам ряда европейских стран, боевой состав германской армии с учетом вооруженных сил Чехословакии, вооружение, танков в германской армии 7300, в чехословацкой 350, всего 7650, бронемашин немецких 4360, чехословацких 120, всего 4480. Самолетов немецких 4470 без гражданских и учебно-тренировочных военных, чешских 550, итого 5020. Из справки разведуправления Красной армии о наличии танков и автобронемашин в иностранных армиях, подготовленной в мае 1939 года, Германия. По расчетным данным, к началу 1939 года в Германии имелось 7300 танков и 4360 бронемашин. Исходя из штатных расчетов существующих мотомех соединений и частей, при полном укомплектовании их танками, общее число танков и бронемашин в армии в настоящее время должно составлять танков 7852. Кроме того, в Чехословакии захвачено 469 танков. Польша. Общее количество танков и автобронемашин, по ориентировочному расчету на 1539 г, с учетом запасов и производства, составляет танков 2100, модернизированный Виктерс, танкеток 2450, ТК-2, ТК-3, модернизированная танкетка Кардин Ллойд, автобронемашин 725, Англия. При полном насыщении частей английской армии бронетанковыми средствами в английской армии к настоящему моменту должно было бы иметься 2100 танков и бронемашин. По данным прессы, фактическое наличие не превышает 1.3 т.е. В армии имеется около 700 танков и бронемашин. Франция. Общее наличие танков, по иностранным источникам, определяется в 4500 единиц, из которых 1700 танков в армии. Ориентировочное количество бронемашин составляет около 300-350. Не стоит удивляться, что после подобных докладов советских военачальников, не имеющие соответственного образования и опыта, руководство страны требовало от промышленности больше, еще больше, как можно больше танков. Ведь в нас заложено верить специалистам. Если квалифицированный сантехник, поигрывая разводным ключом, говорит, что надо менять канализационные трубы, надо менять, иначе их прорвет и все зальет дерьмом, то значит, надо доставать из загашников бабосики. Ведь если дипломированный врач в белом халате прописал от кашля клизму, ее надо делать, а то сдохнешь. Не помогает, значит, надо делать чаще и с большим литражом. Стало хуже, железных опилок в клизму добавить. Пациент умер, ну, значит, болезнь была заведомо неизлечима, а доктор, да, ведь он же не Господь Бог, в самом деле. К тому же каждый врач имеет право на свое личное кладбище. Меж тем, роковое число все ближе и все тревожнее донесения советской разведки. О чем же они? Об том, что 22 июня, ровно в 4 утра, вовсе нет, все те же страшилки, что и в книжке Березина. Танковая промышленность. Средняя производительная мощность основных танковых заводов Германии колеблется в пределах 70-80 танков в месяц. Суммарная производственная мощность 18 известных нам в настоящее время заводов Германии, включая протекторат и генерал-губернаторство, определяется в 951 тысяча танков в месяц. Имея в виду возможность быстрого развертывания танкового производства на базе существующих автотракторных заводов до 15-20 заводов, а также увеличение выпуска танков на заводах с налаженным производством их, можно считать, что Германия в состоянии будет выпускать до 18-20 тысяч танков в год. При условии использования танковых заводов Франции, расположенных в оккупированной зоне, Германия сможет дополнительно получить до 10 000 танков в год. Начальник разведывательного управления Генштаба Красной Армии, генерал-лейтенант Голиков. Но налицо явный прогресс. От тупо простого перечисления количества танков у супостата, наши Рихарды Зорги наконец-то перешли к качеству, что говорит о явном повышении уровня наших разведорганов. Вот еще образчик. Сообщение Марса из Будапешта от 1 марта 1941 г. Начальнику разведуправления Генштаба Красной Армии. Во время наступления на Францию немцы применяли тяжелые танки, вес 32 тонны, вооружение. Одна 105-мм пушка, одна 77-мм пушка и 4-5 пулеметов. Команда 7 человек, ширина больше 2 метров, боевая скорость до 18 километров. Всего в наступлении участвовало 10 мотомих дивизий, в каждой один полк легких и средних танков, 250 штук и тяжелый полк, 150 танков. Не знаю кого как, а от выражения «боевая скорость» меня просто вштаривает. Но как тут товарищу Сталину не наложить в штаны и не подписать в марте 1941 года проект Жукова об увеличении количества механизированных корпусов в РК до 29? Не случись война, он бы согласился на 100, а то и на все 200 мехкорпусов, по 100 500 танков в каждом. И в то же время, как же вождю не расслабиться, как же неспокойно спать, когда та же разведка сообщает ему, что у западных границ СССР сосредоточено всего лишь каких-то 3 500 немецких танков, каких-то неполных 10 танковых дивизий, против наших-то 29 механизированных корпусов, ха-ха-ха. И ви на полном серьезе мы не втроите, что Гитлер нападать собрался, смешно право, идите нахер, пока не расстрелил. Переворачиваемся на другой бочок и беззаботно баллоним дальше. Кстати, для сторонников превентивного удара со стороны Третьего рейха не попадалось ни одного официально опубликованного документа, свидетельствующего о преуменьшении советской разведкой сил вермахта. Таких, чтоб вождь всех народов, писателей и физкультурников прочитал их мыкнув в усы, азартно потер руки. Ха, да у этого лузерка с косой челкой всыга-навсыга 1000 танков против наших 22. Буденовками закидаем, нах, товарищ Жуков. Срочно готовьте присоединение Германской Советской Социалистической Республики к СССР, а также всех ею незаконно оккупированно аннексированных с 1939 года территорий. Слушаюсь и повинуюсь, товарищ Сталин. Разрешите бегом, в отличие от советской разведки, в докладах Гитлеру Абвер почему-то всегда преуменьшал военную мощь СССР, отчего тот уже в 1942 году как-то сказал с изрядной досадцей: «Если бы я знал, что у русских столько много таков, мне было бы труднее принимать решение о начале войны с СССР». Сюрпризом и довольно неприятным послужило для него и его генералов и наличие среди легких и устаревших, новейших танков с непробиваемой броней. Спрашивается, ну и нахрена тогда самолеты Люфтваффе в разведывательных целях перед войной, более 87 раз нарушавшие воздушное пространство СССР, не могли танки в парках по головам подсчитать, заметить, что среди них находятся отличающиеся своим внешним видом новинки. Кстати, даже после победы наши доблестные штирлицы продолжали завышать мощь панцерваффе. В мае 1945 года Главное разведывательное управление Генштаба выдало такие цифры. К 22.06.1941 г. Германия располагала 21 000 танков ИСАУ, из которых 9 000 находились на советско-германском фронте и 12 000 внутри страны и на других театрах военных действий. Потери немецкой бронетанковой техники на советско-германском фронте за 1941 год, по оценке ГРУ, составили 12 000 единиц, производство 8 000 единиц. И иди попробуй, товарищ Сталин, проверь. И Сталину приходилось верить на слово, своим военным и разведчикам, все более и более напрягая промышленность с выпуском оружия и боевой техники. В связи с якобы имеющимися на вооружении вермахта тяжелыми танками, прекратили выпуск 45-миллиметровых противотанковых и 76-ти дивизионных пушек, а вместо них в аврально-пожарном порядке была спроектированная и, уже была принята на вооружение 107-ти противотанковая пушка М-75. Готовилось прекращение выпуска танков новейших КВ и переход на выпуск суперновейшего сверхтяжелого КВ-3, для которого конструкторское бюро Грабина не только в авральном порядке запилило 107-миллиметровое орудие ЗИС-6, но и успело поставить сию вундервафлю на массовое производство. Это так Сталин советским разведчикам не верил, что напоминает мне подготовка СССР к войне в 30-е годы. Пример сантехника с газовым ключом и дипломированного врача с клизмой я уже приводил. Вот же досада. Хорошо, вот еще. Предположим, живете вы, глава большого и не слишком дружного семейства, проживающего в большом же деревянном доме. Все ваши домочадцы, среди которых попадаются разные, трудятся в поте лица под вашим мудрым и чутким руководством, добывая свой хлеб насущный, то да сё. Ну, в общем-то понятно, да, и вдруг один из них в самый разгар этой вечной страды разгибает согребенную спину и со всей силой убеждения говорит: показывая мозолистой дланью на дом. «Папаша, а ведь погорим», вы нахмурившись. «А ты кто таков, чтоб меня учить?» Аля глоблей давно но хребтине не получал. Тот достает из широких штанин какую-то смятую бумажку. «Пожарник я, бать, вот и справка об окончании трехдневных курсов есть. Бумажка, без которой вы, какашка, а с бумажкой, специалист, испокон веков вызывала на Руси уважение. Вы, озадаченно чешете затылок, дык и дбдим. Ящик с песком поставили, воду в бочку налили, лопаты, ведра и кошму приготовили. И ребят малых я еженедельно по субботам парю для профилактики, чтоб не баловали на сеновале с огнем. Тот, с бегающими глазенками, отец родной, так ведь подожгут. Кто? Кругом враги. А по что? Чтоб захватить. Вы в сильнейшем перепуге озираетесь. А ведь правда. Слышь, мил человек, бросай мотыгу и оборони дом от поджигателей, раз документ имеешь и знаешь, как. Через неделю, он к вам приходит позевывая и предъявляет плод бессонных ночей. Слышь, бать, один в поле не воин, поэтому нужна пожарная дружина, пожарная вышка, пожарная машина. Ров с водой вокруг дома выкопать, стену возвести, унт электрическую сигнализацию провести. Всем дружинникам медные каски, а мне синие штаны с лампасами. И это, чтоб песни про нас все пели и по синема показывали, какие мы молодцы. Вы в диком афуе хватаетесь за голову. Дайте, где столько грошей на это взять? Тот, почесывая пузо и сыто попердывая. А это, бать, уже твои проблемы. Если не хочешь погореть, средства на пожарную безопасность найдешь. И вот вы 10 лет подряд, дни и ночи гоняете оглоблей в поле домочадцев, благо уже возведенная вокруг дома стена не дает им разбежаться. Дружина пожарников растет как грибы по теплой осени, и их предъявки соответственно, но вы более или менее исправно их выполняете. И вдруг, блиц, крик, при полном штиле, неожиданно и вероломно сверкнула молния и ваш дом загорелся сверху донизу. Пожарные машины выехали по тревоге, но все до одной сломались. Электричество кончилось, а воду в водопроводе кто-то заранее всю выпил. Вы за оглоблю и резво и на ходью к главному пожарнику. Ты чего это не оборонил, сукин сын? Главный пожарник плачет, размазывая сопли, и кричит на вас с обидой. Бать, что ж ты не дал команду громоотвод придумать? Его пожарная дружина бестолково бегает в нижнем белье вокруг горящего дома между своими визжащими да белыми бабами в неглиже и кричит на вас. Вот если бы за месяц, а еще лучше за год, нас о молнии предупредили, что ты, сука, на экстрасекса грошей пожалел. Короче, в крайних оказались вы. Осознав это и решив любыми способами искупить вину, вы привычно хватаете любимую оглоблю и, гоняя ею падающих от недосыпа, истощавших до скелетообразного состояния еще до пожара домочадцев и не совсем еще проснувшихся разжиревших пожарников, на бегу постигая искусство огнеборца, тушите пожар. Конечно, полдома сгорело, но задницу приткнуть есть где, что всех не по-детски радует. И тут, не успели головешки дотлеть вперемешку с обгоревшими косточками, является главный пожарник, успевший облачиться в белое, и... А я что говорил, бать, подожгли таки. И если бы не заранее предпринятые меры, камня на камне бы от твоего дома не осталось. И вам остается только с ним согласиться, иначе пришлось бы признать перед всеми, что вас развели как последнего лоха и поймели как простого ушастого кролика. А по народному чукотскому обычаю, домочадцы такого облажавшегося главу семейства могут задницей на льдину посадить и ногой ее подтолкнуть в сторону экватора. А нахахуя вам это надо? А тот вновь зовет напрячься. И первым делом, пожарную каланчу надо поправить, а то что-то накренилось. И новые пожарные машины, и новые каски всем, и штаны с лампами. Но, главное, чтоб все меня славили и единственным нарекли, и вы согласно киваете. Конечно, а как же, а вдруг опять грянет, кругом же, враги. Знаю, мне скажут, критиковать ты гораст, а что-нибудь дельное предложить, свой велосипед изобрести, слабо. Да, не надо ничего изобретать, надо лишь воспользоваться чужим опытом, знаниями и умениями тех, кто умеет воевать, тем более нам его чуть ли не на блюдечке предлагают. Я говорю про Германию, с коей у нас в 20-х годах было налажено довольно тесное сотрудничество. В принципе, перед продувшими по очкам Великую войну немецкими генштабистами стояла проблема, в чем-то схожая с их советскими коллегами. В Первую мировую на Германию и Австро-Венгрию работала промышленность двух крупных держав Европы. На Антанту, весь оставшийся мир. Наши военачальники знали, что советская промышленность недоразвита, слабая, и открытого столкновения с крупными западными державами они попросту не выдержат. Но все одно решили биться лбом об бронированную стену, делая ставку на количество. Немцы знали, что военная промышленность у них сильная, развитая, но войну на истощение с целым миром тем не менее она не выдержит, и сделали ставку на качество. Молниеносная война, блицкриг. Так если мы никого не боимся и готовимся к мировому господству, мастурбируя на групповой портрет бородатых классиков, почему бы нам не перенять у немцев эту военную технологию? Ан, хрен. Про блицкриг мы узнали только 22 июня 1941 года, и причем на собственной шкуре. А где была разведка? А разведка предупреждала: ежели мы напротив никого нападать не собираемся и об Всемирной Республике Советов ни в коем случае не мрием, то нам надо брать пример с фиников. Без всякой политизации, кстати, чисто военный аспект. Пресловутая линия Маннергейма здесь совершенно ни при чем. Я убежденно голосую против подобных дорогостоящих затей. Уж лучше где-нибудь далеко на востоке, с десяток лишних заводов и фабрик построить. Но финская армия, используя природные условия и климатические условия своей страны, сумела здорово накостылять РК. И это при том, что крупные западные державы, словами Берзина, выпускающие по 4000 танков в месяц, довольно слабо ей помогали. Вот это пример страны, готовой к оборонительной войне. Нам бы тоже так, да, затянуть войну до наступления распутицы и холодов, а потом, малой кровью, могучим ударом прогнать врага за пределы страны, как это сделали наши славные прадеды в 1812-м. Даже по плану Барбаросса, далее линии Астрахань-Архангельск, вермахт продвинуться за один год и не мечтал. А если еще и вдобавок регулярно вставлять наши стальные палки в колеса блицкрига, первое, что на ум приходит, посадить при каждом мосту батальон, а то и полк НКВД из проверенных товарищей, чтобы взрывали при приближении, а в каждой лесной чаще партизанский отряд, чтоб поезда под откос пускали, пока их саперы те мосты восстановят, а зондеркоманды все кусты вдоль дорог прочешут. Вот и лето прошло, но нифига. Как ни странно, та же советско-финская зимняя война показала, что к оборонительной войне на своей территории мы не готовились. Нет ни зимнего обмундирования в достаточном количестве, ни внедорожной техники, ни тактики действий зимой на сложно пересеченной местности в уставах. Нет даже достаточного количества лыж для спешно формирующихся, по примеру финнов, лыжных батальонов. Осенью 1941 года же наша тотальная неготовность к войне приобрела четко выраженные черты национальной катастрофы. Если уж немцы с их полугусеничными гономагами жаловались на генерала Грязь, то что говорить нашим, такой техники не имеющих? А где она? Почему не позаботились до войны? Почему у наших танков не было печек и масла водоподогревателей, и экипажам приходилось сутками гонять двигатель, сжигая драгоценный моторесурс, или разжигать костры под днищами, рискуя сжечь свои танки раньше немцев? Когда в свои права вступил генерал Мороз, лыжные батальоны у нас, в принципе, то имелись. Можно было бы повторить трюки фиников с их Матти, тем более, как говорится, ученые, за одного битого, двух небитых дают. Умный учится на чужих ошибках, дурак, на своих. А наши генералы, однако, ниши стратеги, оказались просто удивительно необучаемыми, и лыжников использовали как обычную пехоту. Ура! Вперед! За родину, за Сталина! Коли фашистов штыком, прикладом гитлеровцев бей! По сути, из всех уроков советской войны мы переняли только шапку-ушанку. И то, подозреваю, только потому, что на финку как на элемент обмундирования обратил внимание лично Сталин. Иначе, в Буденовках мы бы еще в Южной Осетии рассекали, распугивая американских инструкторов афронегритянского происхождения и их туземных подопечных. И в отличие от 1812 го, война на территории СССР затянулась еще на 3 года. Вот я и делаю вывод: советское военное руководство к оборонительной войне тоже не готовилось. А к какой тогда? Да, ни к какой. Советский генералитет имитировал подготовку к войне, надеясь на авось, небось и как-нибудь, не из-за какого-то там злого умысла, а просто из-за непонимания, что это напоминает. Во время войны с японцами на Тихом океане у американцев был такой забавный случай. Построили их бравые морпехи базу на одном из островов, куда прилетали транспортные самолеты и привозили всякие ништяки, в том числе и съедобные, которыми те делились с местными туземцами. Вполне возможно, за какие-то вполне определенные услуги, не суть важно. Потом война закончилась и морпехи отправились по домам, предварительно снеся базу ниже фундаментов. И шо вы думали, привыкшие к дармовщинке папуасы, как смогли восстановили базу из подручных материалов и подражая морпехам имитировали ее деятельность, рассчитывая на манну небесную. Вот и наше довоенное военное руководство занималось практически тем же самым. Это и доказывает директива 2 начальника РККА Жукова, где он приказывает войскам обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Не, это ваше балдежно. Я знаю, что обрушиться может курс валюты, или там криво построенное здание. Да, да хрена чего может обрушиться. Но, чтоб специально приказывать обрушиться армии, это надо обязательно маршалом победы быть. Войска, заранее подготовленные к войне любого типа, наступательной или оборонительной, должны получать четкие и ясные приказы, не допускающие их двойного толкования. А еще лучше, если эти приказы готовы еще до войны и запечатанными лежат в сейфах воинских, с грифом «открыть в случае ха». Тогда и перерезанные Бранденбургом высоковольтные провода не помешают. Каждый командир будет знать свой маневр на случай войны 7. Кто-то найдется что-то возразить. Приходилось читать такое. 22 июня 1941 года на поле боя столкнулись два принципа, два подхода к ведению войны. Одна страна готовилась наступать, готовилась к быстрой и короткой войне. К войне, для которой не нужно напрягать население и промышленность, достаточно обеспечить сравнительно небольшие по численности войска запасными частями и ремонтными средствами. Если поле боя будет оставаться за нами, процент безвозвратных потерь все равно будет невелик, главное, чтобы наступление развивалось успешно. Вторая страна готовилась к войне долгой и жестокой, к эвакуации промышленности, к большим потерям, утверждающие, что второй подход лучший, раз мы все равно победили, вариант, раз мы взяли Берлин, а не немцы Москву, забывают про то, что со времен Яна Берзина и его книги «Будущая война» мы якобы готовились воевать со всем миром, а в реальности воевали против одной Германии с кучкой маломощных сателлитов, при поддержке всего остального цивилизованного и не очень цивилизованного мира. А случись все с точностью наоборот. Исходя из всего выше написанного, делаем вполне логичный вывод. Руководство СССР было как двухголовая гидра. Одна голова – политическая, другая – военная. Политическая глава, которую олицетворял товарищ Сталин, плела какие-то внутренние и внешние политические интриги, все как ей положено, занималась модернизацией страны, индустриализацией, коллективизацией и так далее. И делала это, надо признать, она достаточно успешно, отчего без всякого стеба, к началу 40-х годов жить стало лучше, жить стало веселей. А СССР стал второй экономикой мира. Военную главу сперва олицетворял товарищ Троцкий, затем якобы зарезанный Фрунзе и, наконец, долгожитель Ворошилов. Всех трех их объединяло одно. Они не были не то чтобы клаузевицами, но даже военными и, любой корнет, закончивший при царизме юнкерское училище и после октября вставший на сторону красных, мог свободно любить им мозги, играя терминами типа диспозиция или дислокация. Ну а если он труд какой по стратегии напишет, на каждой странице не забыв раз 10 помянуть Карла, Маркса и Энгельса с Фридрихом, а еще лучше, Ленина, Сталина, то ваши, короче, без понятия, само оно так сложилось или это чей-то злой умысел, но к концу 30-х годов из старых имперских военспецов и рабоче-крестьянского происхождения краскомов образовалась некая субстанция, военная каста, рыхлое, безликое образование, без единого управляющего центра, зато с довольно четко поставленной задачей для каждого.